Глава 15. О трудностях социального взаимодействия и важности весла. Некоторое время я просто сидел в темноте, прислушиваясь к собственному дыханию. Коррин выражался нефигурально, когда назвал себя моим прошлым. Я слышал его в своей голове. Едва уловимый шепот на храмовом наречии. Еле ощутимые чужие воспоминания, подернутые дымкой. Неприятных ощущений я не испытывала. Просто было странно от того, что я вдруг вспомнила, как, поддерживая себя магией, вырубала в камне эту комнату. Тряхнув головой и прогоняя унаследованные мною непрошенные воспоминания, я встала. Пронизывающие стены потоки Ато исчезли. Как исчез и свет, который они давали. А символ на руке так и не вернул себе божественное сияние. Впрочем, последнее меня скорее радовало. Очевидно, тюрьма Коррина, в которую он сам себя поместил, была все еще достаточным убежищем от нашей общей с ним покровительницы. Обратный путь был чуть медленнее из-за темноты, но я не торопилась. Мне было о чем подумать. Например, о том, каково это. Провести полторы с чем-то там тысячи лет в некоем странном подобии анабиоза, ожидая, пока кто-то явится в твою добровольную тюрьму и дарует тебе вечный покой. Или о том, где пролегает та тонкая грань между порядком, равенством и тиранией, сдобренной идеями собственного превосходства. И как далеко может завести любовь. Я вдруг поняла, что еще за чувство каждый раз слышала в голове своего прошлого. И оттого особенно искренне и совершенно по-женски посочувствовала Коррину. Насколько надо было любить ее, непоколебимо и безусловно, чтобы, пройдя через мясорубку войны, через ее предательство, а иначе как предательством я и назвать это не могу, через собственное самоотречение, все еще скорбеть о ней. Хранить тот, незапятнанный преданными идеалами и порочной жаждой силы образ в своем сознании, зная, что он утерян навсегда. Каким-то чудом мои мысли вдруг перепрыгнули к далеким и словно бы чужим уже воспоминаниям. Те малые обрывки детства с самого раннего, в котором папа был еще жив, а мама сияла ярче любой звезды. Медленно ступая по каменному полу и касаясь кончиками пальцев стены, я словно бы наяву видела, как темнота вдруг вспыхивает мягким теплым светом, что льется с хрустальной люстры под высоким потолком нашего старого дома. Как отец в строгом военном мундире кружит маму по комнате. А она в том самом платье глубокого синего цвета с прекрасным атласным шлейфом, которое она потом, много позже, перешьет мне для выпускного. Звуки вальса Чайковского разносятся по всей квартире. Мама смеется, а отец, чуть приподняв ее на руках, делает оборот вокруг себя. Опускает маму на паркет и вдруг поворачивается ко мне. «Ну, моя маленькая принцесса, подарите своему отцу танец». Я вздрагиваю, закусив до боли губу, и наваждение спадает. Растворяется в темноте коридора мягкий свет из прошлого. Исчезает отзвук смеха мамы и густой баритон отца. Начало осени. Это был его день рождения. Гости уже ушли, и я втихаря допила шампанское из бокала тетки. Родители танцевали в комнате, молодые и счастливые. Как это было давно! Почему я это вспоминаю? Ответ пришел сам собой. Там, в моей голове, между моими воспоминаниями, аккуратно втискивается жизнь совсем другого человека. Стоит мне только задуматься об этом, как сквозь легкую дымку проступает лицо отца, но уже не моего. С усилием прогоняю от себя эти воспоминания. Пусть оно все уляжется, успокоится. И тогда потом, когда я разберусь со всеми своими делами и проблемами, а когда-нибудь это же должно произойти, у меня будет время заглянуть в доставшееся от Коррина наследство целенаправленно. Коридор кончился. Это произошло внезапно по той причине, что вода озера больше не сияла, как и стены. В гроте царила кромешная тьма, а в этой тьме, тихо переговариваясь на своем мелодичном языке, танцевали светящиеся точки и линии. Это действительно завораживает. Настоящие глубоководные жители. Хищные, опасные и странно красивые. А Вануат? Зову я в темноту воды и слышу, как певучие голоса затихают. Одна группа светящихся точек и линий плывет к берегу и тяжело выбирается на камень. Коррин, смерть? Знакомый голос внушает какое-то опасение. Я только сейчас понимаю, что, потянувшись к чувствам Илара, практически ничего не ощущаю. Он... Да. Я решаю, что смерть как состояние лучше всего подойдет описанию ситуации с Коррином. Он обещал. Это звучит как обвинение. Я делаю полшага назад, кладя ладонь на успокаивающе теплую рукоять клинка. Да, и я сделаю, что он вам обещал. Мне нужно время. Едва я произношу это слово, как слышу гневное раздражение шипения Аавануат. Время, много время, ждать, жить. Нет время. Нет, не так много времени, совсем немного. Сегодня, сейчас. Сейчас, понимаешь? Светящийся рисунок на теле Илара подсказывает мне, что та качается из стороны в сторону и нервно дергает хвостом. Сегодня, сейчас, понимаю. Жду. Я позволила себе тихо выдохнуть. Кажется, прямо сейчас меня жрать никто не собирается. Осталось только найти способ освободить Иларов из их продолжительного плена. Вздохнув, я крепче сжимаю ладонью рукоять висящего на поясе меча, надеясь, что это поможет. И пытаюсь вспомнить то, чего я сама никогда не знала, но то, что Коррин точно должен был мне передать. Постепенно успокоив заколотившееся при шипении Аавунат сердце, я начинаю методично перебирать в голове образы, что, на мой взгляд, могут зацепить нужное воспоминание. Вода, озеро, мое падение, светящиеся рисунки на коже подводного народа, ледяная вода, обвал. Обвал? Я, цепляясь за это воспоминание, старательно удерживаю его в голове и пытаюсь представить, как в воду, вздымая тучи брызг, падают каменные глыбы. В какой-то момент в моем воспоминании все чуть-чуть меняется, и я вижу, как каменные своды сходятся, повинуясь моему приказу. Потоки ата разбегаются от моих ног, пронизывая монолит скалы, заставляя ее шевелиться, словно живую, опадать кусками во вскипающее озеро, смыкаясь с грохотом, который, кажется, услышат не только валы крепости, но и в Великом океане. Крик. Тонкий отчаянный крик. Один, второй, третий. Десяток голосов сливаются в вопль. Я оборачиваюсь и вижу, как в беспокойной воде мечутся живые существа. Илары! Но ведь их не должно быть здесь. И все же они тут. Мысли Коррина звучат в моей голове, и я слышу его гнев и решимость довести дело до конца. Чувствую бурление ада в груди, опьяняющее, терпкое послевкусие, полное осознание собственной силы. Пальцы начинают покалывать, будто бы я опустила их в снег. И я открываю глаза, даже не удивляясь тому, что все вокруг так хорошо видно. Медленно разворачиваюсь туда, где в моей памяти была уродливая трещина в скале. Она есть и сейчас, едва заметная, точно старая затянувшаяся рана. Я вижу руки Коррина, жилистые, перевитые сухими мышцами, покрытые шрамами и ссадинами. Темная загорелая кожа, припорошенная каменной крошкой. Я вижу руки Коррина вместо своих и слышу его голос вместо своего. Слышу, как бьется сердце в моей груди, как где-то внутри моего сознания откликается натянутая до предела струна. Ата во мне вздымается, как цунами, и я захлебываюсь им, чувствуя странные, противоречивые чувства, счастье и почти физическую боль. Наши пальцы сгибаются, будто крючья, впивающиеся в плоть недвижимого камня. Я вижу, как из скалы возле разлома сыпется мелкое крошево, и слышу, как за моей спиной в едином, восторженном крике сливаются голоса иларов. И она поддается. Медленно, с боем отдавая каждый миллиметр. Скрежет с каждым мигом все более и более громкий. Сопровождается падающими с потолка грота обломками камней. Илары мечутся в воде за моей спиной, ища укрытия. И только Аавануат, подтащившись ко мне по суше, напряженно замирает, не сводя взгляда с водоворота, что появляется на поверхности озера там, где в него опускается все расширяющийся разлом. Мгновения текут, складываясь в минуты. Кажется, что под пальцами, что даже не касаются скалы, крошится настоящий камень. Боль в руках становится все сильнее, но мы понимаем, если остановиться сейчас, на второй раз сил может просто не хватить. Мы кричим от боли, от гнева, от торжества, когда видим, как еще мгновение назад едва заметно расширившийся разлом вдруг расходится в разные стороны, сияя кусочком неба по ту сторону. Как обваливается горная порода, как сквозь нее бурлящим потоком на нас несутся пенные воды свободного моря. Аавануат протягивает руки к этому потоку. В ее голосе я слышу счастье. А потом бросается ему навстречу, исчезая в его глубине. Еще одно купание? Ну уж нет. Мы разводим руки в стороны властным движением, и соленые воды обрушиваются по обе стороны от нас, разбиваясь о береговой камень и окатывая веером брызг. И вдруг все заканчивается. Я остаюсь одна со странным ощущением легкости во всем теле. Вокруг меня, стоящий на единственном оставшемся островке, плещется вода, затапливая остатки руин, веселыми пенными барашками убегая во тьму коридора и навсегда пряча от всех последнее пристанище Коррина, возлюбленного и проклятого. «Ты здесь?» Я скорее беззвучно шевелю губами, нежели спрашиваю это вслух. Ответ не приходит, и тогда я, повинуясь какому-то наитию, вытаскиваю меч из ножен и, поморщившись, провожу по его кромке пальцем. Ничего не происходит. На пальце не остается даже царапины. Но ответ все же приходит. Мой божественный меч, словно нашкодивший пес, что подсовывает голову под хозяйскую ладонь, предлагает мне взять то, что я еще не взяла. Коррина. Нет, еще не время. Я качаю головой, не желая расходовать такой немыслимо дорогой ресурс сейчас. А потом снова прижимая подушечку большого пальца к клинку. «Возьми. Я так хочу». В этот раз я чувствую легкий холодок. Потом будто бы эхом докатывается легкая боль. Но стоит мне отнять палец от клинка, как порез затягивается буквально на моих глазах. От клинка приходит теплое чувство благодарности и обожания. Я убираю свой меч в ножны и вздыхаю. Итак, Иларов я выпустила. А кто теперь выпустит с этого островка меня? В кабинете магистра царила напряженная тишина. Создавали эту атмосферу двое мужчин, сидящие по разным углам и сосредоточенно сверлящие пол взглядом. Сам владелец кабинета восседал на своем законном месте, подпирая голову рукой и смотря то на Харакаша, то на Бернарда, как будто бы сравнивая, кто из них имеет вид более мрачный. «Хочу отметить, что ваше поведение заставляет усомниться в вашем душевном здоровье». Магистр Ирвин наконец решает прервать гнетущую тишину и тут же попадает под перекрестие взглядов. Его это, впрочем, совершенно не беспокоит, и он продолжает. «Я же сказал вам с полной ответственностью, что с защитницей все хорошо. Она жива и цела. Почему вы сидите с такими лицами, словно предстоит ее погребение?» «Скара тебе на язык, старик!» Харакаш гневно фыркает, скрещивая руки на груди. Магистр, смерив островитянина чуть снисходительным взглядом, вздыхает. «Есть другой спуск к этому озеру». Граф встает со стула, вновь принимаясь нервно расхаживать по кабинету. «Нет, в ту область у нас вообще хода не было. Колодец с опресненной водой имеет совершенно другой источник». «Ты говорил, что за этими переходами ухаживали. И уверял меня, что в ходах безопасно». Было видно, что обвинял магистра островитянин, скорее всего, от безысходности. «А там двухметровый провал и кишащее иларами подземное озеро. Думаешь, после таких несостыковок легко верить тебе на слово?» «Думаю, что нет. Однако...» Магистр вдруг изменился в лице. Вскочив, он уперся ладонями в стол, уставившись пустым взглядом куда-то вниз. «Что?» Граф и мастер меча задали вопрос одновременно, но тут же оба замолчали. Граф, потому что увидел резко поднятую руку магистра, а мастер меча, потому что ощутил вибрацию, прошедшую по полу. Двери кабинета распахнулись, и в них кубарем влетел Севастий. «Магистр! Северная башня дрогнула! Скала под ней, она шевелится!» «О, Пресветлая, охрани нас! Что же ты делаешь, девочка?» Магистр выскочил из-за стола с несвойственной его возрасту прытью и тут же охнул, с силой опираясь ладонью на его край. «Покинуть башню! Пусть бросают все, если им дорога жизнь, и отходят к центральному залу!» «Магистр, там же...» Магистр Ирвин, ударив кулаком по столу, витиевато выругался под взглядом побледневшего храмовника, после чего, тяжело опираясь на трость, с максимально доступной ему скоростью направился прочь из кабинета. Граф и мастер меча, переглянувшись, выскочили за ним. «Что происходит?» Магистр попытался было что-то ответить, но в этот момент крепость вздрогнула, вздохнув как живой, очень уставший человек. «В северном крыле беженцы, которых вы привели!» Настоятель крепости махнул рукой, властным жестом призываю к себе куда-то бегущих до этого храмовников. Красным выводить людей, кого успеют. Белым срочно в центральный зал. Живо! Резкий командный окрик во всю мощь легких подстегнул подслушников получше всякого кнута. Магистр, сутулившись, прислонился рукой к стене, чувствуя, как по вековым камням идет вибрация. Она может погубить нас всех. Ты сам сказал верить в нее. Верь! Харакаш подхватил сухое тело на руки и огляделся на Бернарда. Я к своим. Мы поможем храмовникам. Граф бросился в другую сторону. Крепость снова тяжело вздыхает, заставляя островитянина буквально полететь по коридорам, как большого ребенка, прижимая к себе легкого магистра. Мастер меча, не церемонясь, пинком распахнул полуприкрытую створку ведущих в центральный зал дверей и, только перешагнув порог, поставил старца на ноги. «Клод! Галба!» Настоятель цепким взглядом нашел нужных ему храмовников. «Песнь о шести добродетелях! С 30-й строки, да так, чтоб в иных сферах нас услышали!» Обернувшись на стоящего у входа Харакаша, магистр несколько мгновений молчит, а потом указывает тростью на скамейку возле самого выхода. «Лучше тебе ближе не подходить. В тебе слишком силен дух туманного». Островитянин покорно кивает и отходит, чтобы опуститься на лавку и прижаться спиной к чуть вздрагивающей каменной стене. «Начали!» Бело-золотые рукава взметаются в воздух, когда магистр взмахивает руками, предварительно бросив трость себе под ноги. Хор голосов грянул с такой силой, что Харакаш невольно вздрогнул, чуть вжимаясь спиной в камень. Воздух засверкал белым золотом над поющими. Ата, щедро отдаваемая служителями, висела в воздухе какое-то мгновение, а затем начала закручиваться в спираль между разведенными руками магистра, подобно диковинному смерчу. Вначале полупрозрачная и широкая воронка вытягивалась, уплотнялась и сужалась по мере того, как настоятель храма сводил перед собой ладони. Харакаш почувствовал, как при одном взгляде на сияющую меж ладоней магистра божественную энергию полусотни жрецов у него бегут мурашки по коже и встают дыбом волоски на руках. Хотелось быть как можно дальше от Ато, предназначенной чужому божеству. Магистр Ирвин тем временем свел ладони до размеров ствола молодого деревца, почти касаясь разведенными большими и указательными пальцами друг друга, а потом, медленно подняв ладони вдоль ствола, вдруг с хорошо слышимым хеканьем опустил их. Ата, повинуясь движению, как вода в песок, впиталась в пол в мгновение ока, и мастер меча ощутил, как она стремительно отдаляется от него, а затем расходится в стороны. Где-то в недрах горы глубоко под крепостью раздался треск, послышался рокот, и тут же все успокоилось. Храмовники замолчали, устало оседая на пол и лавки. Магистр, не мелочась, сел на одну из ступеней божественного постамента, вытирая дрожащей рукой пот со лба. Коснувшись пальцем каменной стены, Харакаш убедился, что никакой вибрации больше не чувствуется. Встал с лавки и, аккуратно пройдя между вымотанными служителями, подошел к старцу. Стоило ему только открыть рот, как магистр, строго глянув на него своими бесцветными глазами, покачал головой. «Ну уж нет, мастер меча. Дай старику отдохнуть и набраться сил, прежде чем замучаешь его вопросами. Лучше...» Настоятель снова опустил взгляд, а потом медленно кивнул. «Берите доски, веревки, да побольше. пару бревен. Спустите на веревках плот с северной стены. Скала разошлась, под крепостью теперь есть проход. Она все так же жива и цела. Иди с глаз моих, мне еще надо Альвина проведать. Некогда тут. Харакаш уже не слушал разворчавшегося магистра, решив для себя, что задаст все вопросы потом. Пора было вытаскивать Эвелин из обители Илларов. Самым пугающим для меня стало не то, что я осталась одна посреди постепенно успокаивающейся водной стихии, а то, что Аавануат вернулась. Она, подтянувшись на руках, устроилась на выпирающем из воды каменном блоке, том немногом, что еще осталось на поверхности от руин, и уставилась на меня своим немигающим взглядом. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Потом я, проведя пальцами по рукояти меча, поинтересовалась. «Почему ты не уплыла?» Илара медленно наклонилась из стороны в сторону. Потом указала когтистым пальцем в воду. Встав, я подошла к краю своего небольшого островка и попыталась вглядеться в глубины. Аавануат недовольно зашипела. «Отойти!» Она махнула рукой на меня, и я отшатнулась как раз вовремя, чтобы вдруг возникший из темно-синих глубин Илар разочарованно схватил руками пустоту. «Но я же выполнила слово! Я вас освободила!» Я в гневе обернулась на сидящее на камне существо, и то медленно кивнуло. «Я здесь. Я ждать». «Чего?» Аавануат тяжело вздохнула, скрестила руки на груди и склонила голову к плечу, смотря на меня, как на дурочку. «Я ждать людь». Плот островитянин собирал сам. Руки помнили все, каждый оборот и узел, потому небольшой узкий плот из 5 связанных между собой бревен получился достаточно быстро. Весло сколотили в прямом смысле слова из лопаты. Выбили деревянные нагели, вбили 2 длинных гвоздя и обвязали черенок и лопасть веревкой для надежности. А еще прихватили из оружейной багор к вящему молчаливому неудовольствию краснорясочных. Еще до того, как начать делать плот, Харакаш свесился со стены, внимательно вглядываясь в плещущиеся у подножья воды. Его опасения не подтвердились. Волны не взбивались в пену, яростно и бессильно откатываясь от крепости. Они разбивались о скалы, что выступали из воды частым гребнем в паре сотен метров. Бернард, убедившись, что крепости больше не грозит разваливаться на части, выделил мастеру меча почти 2 десятка солдат в помощь, ибо сам Харакаш не собирался вручать свою жизнь и жизнь принцессы в руки храмовников. По обеим сторонам плота было вбито по крюку. К ним привязаны веревки, за каждую ухватились по 7 солдат и натянули их, пока оставшиеся подняли плот. Потом аккуратно начали стравливать веревки. Спуск плота много времени не занял. Харакаш, поглядывая на смотрящего вниз солдата Восконской армии, что командовал действиями товарищей, привязал к своей спине ремнем весло и багор, накинул веревочную петлю на каменный зубец, проверил, надежно ли заправлен топор за пояс, и, ухватившись за веревку, молча перемахнул через стену. Упираясь ногами в камень, островитянин ловко перебирал руками, спускаясь все ниже и ниже, к прыгающему на воде плоту. Наконец, повиснув прямо над ним, он разжал руки и спрыгнул на уже омытые соленой водой бревна. Потребовалось пара минут, чтобы отвязать веревки от вбитых в плот крючьев. А потом, вооружившись веслом, островитянин сел, скрестив перед собой ноги, положил поперек коленей багор и целеустремленно погреб в сторону отлично видного снизу треугольной формы разлома в скале, чуть правее северной башни. Опасения Харакаша были не напрасны. Он не преодолел и пары метров, как когтистые перепончатые пальцы вцепились в носовую часть плота. «Пошли прочь!» Островитянин, зло огрызнувшись на родном языке, ловко саданул веслом по ним и с удовлетворением услышал визг из-под воды. Но это было только начало. Плот резко дернулся в левую сторону, чуть развернулся вокруг своей оси, и мастер меча, прижав весло коленом к бревнам, схватил в руки топор и багор. Первой твари, выпрыгнувшей на плот, островитянин раскроил череп. Вторая, попытавшаяся в это же время схватить его за ногу, получила багром в грудь. Вода едва только окрасилась в темно-фиолетовый, как яростный визг и утробное рычание раздались практически одновременно. Видя, как в толще вод к свежим телам устремляются их же собратья, Харакаш воткнул топор перед собой в бревно и, перехватив багор поверх весла, снова погреб в сторону расщелины, отбиваясь от наиболее настырных подводных тварей. Однако через пару-тройку грибков весло опять пришлось отложить. «Откуда вы все повылазили?» — рявкал на выдохе между ударами островитянин, отбиваясь от все прибывающих и жаждущих свежего мяса иларов. Их было слишком много для этой местности и этого сезона. В какой-то момент ему показалось, что среди самого подводного народа возникли странные разногласия. Харакаш был готов поклясться, что видел костяной нож в руках одного из существ, которым оно вспороло своему собрату брюхо. Но размышлять, откуда у голодных детей бездны взялось оружие и что они не поделили между собой, было некогда. В воздухе свистнули стрелы. Оставшиеся на стене крепости пытались помочь, обстреливая бурлящую вокруг плота воду. «Туманный будет долго смеяться, если меня подстрелят свои же», — подумалось Харакашу прежде, чем его маленький плот вдруг резко накренился, и островитянин упал в воду. Меня еще несколько раз пытались стащить с островка в воду. В конце попытки стали настолько наглыми, что Аа Вануат соскользнула со своего камня и принялась плавать вокруг. Я видела, что однажды простой угрозы оказалось недостаточно, и тогда моя охранница вбилась в шею собственного собрата, крепко обхватывая его одной рукой, а другой втыкая костяной нож в спину. Разве это стоило того? Столько лет они жили вместе в заточении. Почему теперь они себя так ведут? Что изменилось? А Вануат вдруг метнулась к выходу из грота, тут же пропав из моего поля видимости. Я, сжав зубы, достала меч. Она бы не стала ждать так долго просто для того, чтобы бросить меня. Не стала бы. За стенами грота шумело море, подавляя все остальные звуки, хотя вот, кажется, чайка крикнула. Очень басовитая и злая чайка. «Харакаш!» Я метнулась в одну сторону, потом в другую, отчаянно ища способ как-то выбраться с островка и подобраться ближе к выходу из грота. Бесполезно. Даже если я допрыгну до остатков стены, не сверзившись в воду к жадным до свежего мяса иларам, мне это ничем не поможет. «Думай, Эва, думай!» — подстегнула я себя. Вид взрезавшего совсем рядом в воду акульего плавника заставил меня снова вернуться на центр островка. Я оглянулась и увидела, что илары, остававшиеся большей частью внутри грота, устремились наружу. Если они агрессивны ко мне, то и Харакашу ждать добра не придется. Надеюсь, Ааванот уплыла не для того, чтобы возглавить их. Дрожащими пальцами я распутала завязки на сумке, запуская руку внутрь и вытаскивая молитвенник. У меня не было идей, не было ни единой, самой захудалой мыслишки о том, что же я могу сделать в такой ситуации. Сейчас, ища ответы на вопросы в читанном-перечитанном молитвеннике, я бы могла понять тех, кто ищет их в Торе или в любом другом писании. Только вот времени на то, чтобы иронизировать над собой, у меня не было. Взгляд лихорадочно скользил по страницам, пока я наконец не нашла то, что, как мне показалось, могло помочь. Коррин сказал, что эти существа очень чувствительны к ату. А уж этого добра у меня сейчас предостаточно. Лишь бы все вышло. Лишь бы. Я встала на четвереньки и погрузила обе руки в холодную воду. До моих ушей снова донесся голос островитянина, заглушаемый шумом волн и воем визгом иларов. «Поди пред гневом воинства ее, как падает трава под острую косою!» Я торопливо, как нерадивая ученица, заучившая стишок на переменке, начинаю декламировать и тут же сбиваюсь. Зло ударяю кулаком по камню и начинаю снова, стараясь не вслушиваться в звуки, идущие из-за пределов грота. «Поди пред гневом воинства ее, как падает трава под острую косою! Склонись и сохрани живое, или в ужасе беги, мне дела нет!» Я услышала знакомое отдаленное эхо задетой басовой струны и даже не успела обрадоваться, как она тут же затихла. «Да чтоб тебя, сука! Сосредоточься!» Мысленно рыкнула на себя, до боли сжав кулаки и чувствуя, как ногти впиваются в ладони. Я закрыла глаза и подняла лицо к каменному своду, злясь на весь мир и на себя за собственное бессилие. «Поди пред гневом воинства ее, как падает трава под острую косою, склонись и сохрани живое, или в ужасе беги, мне дела нет. Осмелься только взгляд поднять, и обогрится меч мой кровью, восславя деву, что светлее нет». Последние строки я кричала, слыша, как набирает мощь гудения неосязаемой струны, как вдруг теплеет вода вокруг моих рук. «Поди пред гневом воинства ее, как падает трава!» На меня нахлынуло странное, полуэйфоричное состояние. Ярость, чистая и незамутненная, затопила все мое сознание. Я, упиваясь собственным голосом, грохотавшим под сводами грота, видела пред закрытыми глазами людей, сотни и тысячи людей, бежавших прочь. Чувствовала их страх каждой частичкой своего тела и наслаждалась им, как изысканным напитком. Видела поле, усеянное телами побежденных. Видела полыхающее от пожаров небо над городом, чьи разбитые ворота валялись обломками перед входной аркой. «Иль в ужасе беги, мне дела нет!» Видение перед моими глазами вдруг сменилось. Я видела, как среди бежавших наперерез толпе шел человек. Серая тень, силуэт без лица, сотканный из мглистого тумана, шел прямо ко мне. «Осмелься только взгляд поднять и обогрится меч мой кровью!» — рычу ему я. «Кто он такой, что смеет бросать мне вызов? Все должны подчиниться! Все должны!» Видение оборвалось, вспыхнув болью. Оказываться за бортом в соленой воде Харакашу приходилось далеко не в первый раз в своей жизни. Правда, учитывая окружение, этот раз мог стать последним. Ни топор, ни багор здесь не принесли бы пользы. Мастер меча был слишком медленным в воде, а илары были слишком быстры. Багор был брошен сразу. Топор Харакаш сунул за пояс, не желая расставаться с любимым оружием. Выдернув из-за голенища сапога нож, островитянин тут же был вынужден им воспользоваться, схватив вцепившуюся в него тварь за шею и вспоров ей брюхо. Чернильно-красная кровь облаком растеклась в воде, тут же приманивая к себе одуревших от ее запаха иларов. Островитянин в несколько мощных грибков вынырнул на поверхность, едва успевая набрать воздуха в грудь, как его тут же снова утащили под воду. Предплечье, а затем и бок обжигает болью. Харакаш наотмашь бьет ножом верткую подводную тварь, что ухитрилась достать его когтями. А затем усилием воли сжимает челюсти, чтобы не выпустить драгоценный воздух, когда в плечо впиваются острые зубы подплывшего со спины существа. Он даже не успевает нанести удар, когда вдруг из глубины выныривает еще один илар, чуть крупнее остальных, с уродливым, зажившим шрамом поперек тела. Он коротким движением перерезает костяным ножом горло своему соплеменнику, что вцепился в человеческое плечо, а потом открывает рот и низко, вибрирующе кричит на кружащих совсем рядом подводных обитателей, отчего на короткий миг вокруг возникает пустота. Осмыслять поведение подводного народа Харакашу некогда. Он снова выныривает на поверхность, жадно глотая воздух и крутит головой, пытаясь найти плод. На крепостной стене слышны какие-то крики и, как кажется островитянину, голос Бернарда. «На кой собачий хер я во все это ввязался?» Но сразу же было ясно, что это все не будет простым военным походом туда-обратно на пару недель. Нет, засвербела в заднице жажда приключений. Замаячила возможность отдать долг королевской семье. «Почти век прожил, а мозгов не нажил», — подумал Харакаш. «Залп!» — доносит ветер команду со стены, и островитянин мысленно взвыл. В максимально возможном темпе гребет к качающемуся на волнах плоту. За его спиной в воду вонзается десяток стрел. Слышится тонкий визг. Какая-то из них нашла свою мишень. Когтистые лапы вцепляются в ногу чуть ниже колена. Харакаш, задержав дыхание, ныряет под воду и бьет второй ногой в лицо илару, пока тот не отцепляется, утаскивая с собой левый сапог. «Чтоб ты подавилась, тварь!» В несколько мощных грибков островитянин достигает плота, взбирается на него и, наконец, чуть переводит дух, оглядываясь на воду. Такого выросший на островах, исконной морской родине иларов, Харакаш не видел никогда в своей жизни. Описать это можно было лишь одним словом – резня. Они бились друг против друга, жестоко и непримиримо. Мастер меча то и дело видел удары костяных или каменных ножей, что пускались в ход без промедления. Увидел Харакаш и свой багор в руках того самого илара, что по какой-то причине спас его. Постепенно островитянин смог условно определить две группы. Одну – вооруженную ножами, но малочисленную. Другую – без оружия, но почти вдвое превышающую по численности своих противников. Град стрел заставлял их опускаться глубже в воду. Но сцепившись в схватке, они то и дело поднимались в верхние воды, окрашивая их кровью. На поверхности уже плавало несколько разорванных тел и весло. Стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания, Харакаш, подгребая здоровой рукой, смог подогнать плот поближе. И ровно в тот момент, когда до весла оставалось совсем немного, что-то изменилось. Островитянин услышал, как беснующиеся в глубине илары вдруг сменили песню. Как она стала выше, нервознее. Противостояние прекратилось. Существа заметались под водой, словно бы ища укрытия. А потом... Все произошло в одно мгновение. Илары вдруг взвизгнули в едином страхе так высоко и громко, что у Харакаша на миг заложило уши и рванули прочь, подгоняемые распространяющимися из грота потоками воды. Забыв о распрях, они единой стаей бросились в открытое море, порой даже норовя выпрыгнуть из воды, что сверкало расплавленным золотом божественной силы. Схватив весло, островитянин, что было сил, погреб в сторону разлома. Теперь ему уже никто не препятствовал. Стоило только иларам отплыть подальше, как Харакаш, больше не оглушаемый их криками, услышал голос Эвелин. А потом, попав наконец внутрь грота, и увидел ее. Опущенные в воду руки, запрокинутое к каменному своду лицо, прикрытые глаза и голос, наполненный силой, напоенный яростью. Не было сомнений, именно она стала причиной поспешного бегства иларов. «Эва!» Островитянин налег на весло, и девушка повернула на его окрик голову, впрочем, не открывая глаз. От входа в грот до островка, на котором она сидит, совсем небольшое расстояние, а воды тут были куда спокойнее, чем снаружи. Харакаш добрался до принцессы в три мощных грибка, но увидел, что с его приближением на лице девушки все отчетливее проступает выражение безмерного гнева. «Эва, это же я!» В замешательстве мастер меча смотрит, как его ученица, не открывая глаз и не прекращая декламировать что-то на храмовом наречии, выпрямляется, встает и вытаскивает из ножен меч. «Эв! Эля!» Взмах меча оказывается внезапно быстрым, но разница в высоте между стоящей на островке девушкой и сидящим на плоту Харакашем слишком значительна, и тому удается избежать смертельной встречи с божественным оружием, просто резко пригнувшись. «Да чтоб тебя, сука, пресвятая!» Перехватив весло за самый конец рукояти, островитянин резко взмахивает им над головой, пригибаясь в последний момент, и, описав им полный круг, подсекает находящуюся не в себе принцессу. Девушка падает без единого звука, и лишь в последний момент Харакаш успевает поставить на пути выпавшего из ее руки меча весло, не дав тому упасть в воду. Перепрыгнув с плота на остров, мастер меча торопливо ощупывает голову бессознательной Эвелин. Пальцы окрашиваются кровью. «Небольшое рассечение, череп цел. Надеюсь, что когда ты придешь в себя, ты будешь уже собой», — подумал Харакаш. Взяв руку принцессы за кисть, он сжимает ее пальцы поверх рукояти меча и заправляет его в ножны у нее на поясе. Потом аккуратно перекладывает на плот саму принцессу и, сев на него сам, сосредоточенно гребет прочь. «Надеюсь, это все того стоило, Эва. Очень на это надеюсь».